Глава 16. Вишневский. Медвежонок, я так счастлива! Так хочется быстрее погреться на солнышке. И я приготовила тебе много интересного. Кристина трется бедром, царапает острыми ноготками футболку на груди, мешая мне давать сотое указание моему непутевому заместителю. Крис, погоди. Иван Сергеевич, документы отправить курьером, но перед этим подписать у Дмитрия Борисовича. В банке дальше все сделают сами. Это завтра утром. Да, все правильно. Нет, дублировать не нужно. Будут вопросы, пишите. Я всегда отвечу. Позвоню, когда лечу, и все проконтролирую. Нет, это будет не отпуск, а каторга. Мой заместитель словно упал с луны. Иван Сергеевич Борозда, с перепугу от возложенной на него ответственности, совсем не въезжает в ситуацию. И за что только ему платят деньги? У Цветковой сообразительности больше. Отключился. Устало откинулся на спинку сиденья. За окном уже стемнело. Ночной рейс на Москву, там пересадка, а следом еще и еще. Пока доберемся, можно посидеть. Надо было лететь в Сочи. Так же жарко, но близко. Федор, ты точно ей все объяснил? Да. Чтоб не болтала с соседями и не шатались с Софи по окрестностям. Да. Мой шофер краток, но уверен, он все сделал правильно. А вот Маргарита Цветкова удивила. Хотя нет, этого стоило ожидать. Высказала мне по телефону, что деньги лишние, и она их вернет. И что не все покупается за них. Господи, простота наивная. Она, наверное, еще верит в чистую и светлую любовь. Но мне нравится ее отпор и некая решительность. Это заслуживает уважения. И вообще, глаза у нее красивые, и родинка на щеке. И краснеет забавно, смущается, сжимает кулачки. Так, стоп, Вишневский. Главное, не углубляться и не присматриваться к ней. Миша, я не поняла, кто это она? У тебя есть другая женщина? Кристина делает удивленный взгляд. Лицо вытягивается, но на нем ноль мимики. Кукла есть кукла. Не удивлюсь, если сейчас услышу, как у нее скрипят веки, когда она будет ими моргать. «Да, Кристина, у меня есть другая женщина». Смешно. Девушка пытается выдавить из себя слезу. Пьяной у нее это получалось лучше. Скрипа не услышал, но не рассмеялся с трудом. «Как? Как другая? Мы что, не летим? Мы никуда не летим?» «Ну, тут что кого волнует. Вот Кристину, что мы можем не полететь?» «Это няня, Крис, прекрати». Мне еще твоих истерик не хватало после заместителя и отца. Да, вот папа сделал нервы. Этот властный и уверенный тон выводил из душевного равновесия. Я, по его мнению, так и остался пацаном, которым можно командовать, учить жизни и постоянно требовать. Я не был в отпуске 3 года. Пашу как проклятый. С зимы не вылезал из командировок и переговоров. И я заслужил отдых. А вот Пашка у нас делает, что хочет. Сгорел клуб, так открыл новый притон. Он у нас сын для души, а я для работы. Няня? Да, няня моей дочери. У тебя есть дочь? Крис, успокойся. Дочь моя, ты к ней не имеешь никакого отношения. У тебя совершенно другие функции. Девушка задумалась. Мы как раз доехали до аэропорта. Регистрация на рейс уже подходила к концу. Пришлось быстро искать нужный терминал. Федор послушно катил чемоданы. «Еле успели. Добрый вечер. Вот наши паспорта». Женщина за стойкой регистрации посмотрела на нас пустым взглядом. Взяла документы, но вместо быстрой выдачи посадочных талонов и приема багажа, она снова посмотрела на меня и вернула паспорт. «Вам отказано в вылете». «В смысле? Что значит отказано? Я похож на террориста или не уплатил налоги?» «Давайте обойдемся без скандала. Вы дадите нам билеты в бизнес-класс, и я сделаю вид, что ничего не было». «По какой причине вам отказано в вылете, у меня не указано. Вам стоит обратиться к руководству. Офис откроется в 9 утра». «Вы в своем уме? Какое руководство? Я летал неделю назад, и у меня это не вызвало никаких проблем. Звоните кому там надо, узнавайте, что не так с моей персоной. Мне нужно вылететь именно на этом самолете». Повышаю голос. На меня обращают внимание. Вот уже идет наряд полиции. Я взбешен. Внутри все кипит, клокочет от гнева. Но ни один мускул не дрогнул на лице сотрудницы аэропорта. Все сухо, по делу. Она вернула мне паспорт, а вот Кристине выдала его с билетом. «Миша, я не понимаю, мы что, не летим?» А вот я начинаю кое-что понимать. Отец, это все его козни. Пытаюсь успокоиться. Достав телефон, набираю отца. Отвечает не сразу. Время позднее. «Ты решила окончательно испортить между нами отношения? Ты вообще в своем уме? Я что, не заслужил отпуска? Немедленно свяжись с кем там надо и отмени эти нелепые действия». «Все сказал». «Нет». «Я считаю, что все. Так что можешь отправить свою... девушку одну. Она проведет время прекрасно и без тебя. Найдет, перед кем раздвигать ноги. А ты займешься ребенком. Иначе я вас двоих лишу всех прав. Не только родительских». Дмитрий Борисович отключился. Кричать и спорить здесь бесполезно. У отца огромные связи, и перекрыть кислород он может кому угодно. Можно взять машину, но на пересадочный рейс не успеем. Ненавижу, когда все за меня решают, когда дают советы. Мне 35. Я сам хозяин своей жизни. Но, видимо, на это всем наплевать. «Миша, что происходит?» «Небольшая проблема, но я ее решу. Так что ты давай лети. Я буду через день, максимум 2. «Но...» «Я скину сообщением номер рейса и вылет». «Но... ми...» «Кристина, ты совсем тупая! Не хочешь лететь и ждать меня там? Так мы отвезем тебя домой». Сорвался, потому что накопилось. Девушка всхлипнула, из глаз покатились огромные слезы. Точно перегнул палку. Взял ее за плечи, легонько встряхнул, заставляя смотреть в глаза. «Ты полетишь и дождешься меня там, хорошо?» «Да, хорошо». «Вот и славно. До встречи». Чмокнул ее в макушку, забрав свой паспорт, быстро зашагал к выходу. Федор все так же покорно катил уже только мой чемодан. Придется навестить родителя и поговорить с ним еще раз, но держа в себе эмоции. И договориться о перемирии. Нас оно так и не берет после смерти мамы. Мы все срываемся друг на друга, виня себя в том, что случилось. Хотя каждый из нас был бессилен. В руках завибрировал телефон, номер скрыт. Я даже сбавил шаг в предчувствии чего-то нехорошего. «Вишневский, слушаю». «Миша, я не хотела, но он меня заставил. Я не виновата, я...» «Алиса, это ты?» «Я думала, это шутка, а он... я...» «Алиса, ты где?» «Я?» «Что случилось? Где ты? Отвечай!» «Миша, прости меня, я честно...» Не могу понять, что у нее с голосом. Замер на парковке, прислушиваясь к посторонним шумам. Но она всхлипывает и никак не может сказать что-то внятно. «Успокойся. Скажи, где ты и что происходит?» «Не могу больше говорить». Голос пропал, а вот мое желание придушить ее усилилось. Номер скрыт, отследить его будет очень трудно. Время почти полночь. Я никуда не улетел, и эта жизнь начинает меня утомлять. «Михаил Дмитриевич, куда ехать?» Машина издала сигнал. Федор загрузил мой багаж, посмотрел вопросительно. «К отцу». «Время позднее. Дмитрию Борисовичу это не понравится». «Да мне плевать на это». «Как скажете». Теперь мои мысли занимала Алиса, а не внезапный запрет на мой вылет. Ее звонок был странным. И я все не могу отделаться от чувства фальши. Румянцева ведь у нас актриса. «Федор?» «Да». «Что происходит?» «В каком смысле?» «Когда кончится весь этот бардак, и я буду жить спокойно?» «На пенсии». «Спасибо, обнадежил». Сложил в уме, сколько мне до пенсии. Цифра не понравилась. «Может, к Пашке пойти?» «Открою бар или клуб, там должно быть веселее, чем в офисе». Мои мысли прервало входящее сообщение. 5-е отделение на Мариинском. Приезжай. Стоит вспомнить братика, как он даст о себе знать. Только его мне сейчас не хватало. Сжимаю несчастный телефон, готовый выбросить его в окно. «Федор, ты знаешь какое-нибудь успокоительное?» «Да, коньяк». «Не подходит». «Тогда пустырник». «Пока я буду вытаскивать братишку из полиции, купи ведро».